Развитие интересов. В младшем подростковом возрасте наблюдается своеобразный пик любознательности. У младших подростков исследовательская активность в форме задавания вопросов, их количество, разнообразие, уровень сложности выражены сильнее, чем у младших школьников и старших подростков. Любознательность в этом возрасте носит еще достаточно инфантильный характер. Это пока еще не собственные интересы, а создание некоторой основы, которая может позволить в дальнейшем найти область подлинных, имеющих личностный смысл интересов. Специфика интересов в 10-14 лет заключается в том, что они служат потребности общения со сверстниками. Общие интересы дают повод к общению, определяют его содержание, средства. В большинстве случаев подросток интересуется тем, чем интересуются друзья. Подростку становится интересно многое из того, чем он не увлекался раньше. В ряде случаев наблюдается сложный и крайне серьезный по своим последствиям феномен полного отсутствия интересов. Значение интересов в подростковом возрасте чрезвычайно велико. По их содержанию, по анализу того, что увлекает подростка и что оставляет его безразличным, во многом можно судить о развитии его личности. Полное и устойчивое отсутствие интересов зачастую объясняется особенностями школьного и семейного воспитания, например, отсутствием каких-либо ярких интересов у окружающих подростка, взрослых, или их чрезмерным желанием развить какие-либо интересы у школьника. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что часто отсутствие интересов отмечается у подростков с ярко выраженной тенденцией отказа от усилия. Они легко поддаются чужому влиянию и готовы пойти за любым, кто покажет им, как можно без особого труда преодолеть скуку и чем-нибудь занять себя. Ключом ко всей проблеме психологического развития подростка является проблема интересов в переходном возрасте, писал Выгодский. Все психологические функции человека на каждой ступени развития действуют не бессистемно, не автоматически и не случайно, а в определенной системе, направляемой определенными сложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами.